Эволюционер из трущоб. Том 5. Автор Антон Панарин. Читает Константин Романенко. Глава 1. Иногда судьба гладит тебя по голове и приносит желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Иногда она жестока и вместо ласки бьет тебе по морде. А порой судьба идет по твоему следу, желая растерзать тебя в клочья. Именно в таком настроении судьба следовала за капитаном Гавриловым и Елизаветой Максимовной. Они, словно крысы, прятались в канализации. Ночами двигались перебежками от руин к руинам, стараясь не попасть на глаза патрулям и поисковым артефактам. Бесконечный страх, паранойя и паника царили в душе Елизаветы Максимовны. Мысли о судьбе сына не давали уснуть. Она потеряла аппетит и думала, что сходит с ума. Еще бы, ведь далеко не каждая перебежка проходила мирно. Капитан Гаврилов уже сбился со счету, скольких имперцев он убил. Десяток, два десятка или больше сотни. Но хуже всего было не это. Чертов Хазаров. Этот ублюдок словно чувствовал их запах и всегда был рядом. Капитан дважды сражался с ним, обездвиживал, после чего они с Елизаветой бежали, сломя голову, подальше от этой бессмертной твари. Сила Хазарова была абсурдна. Да, город полон некротики, но даже на войне против Малышева Гаврилов никогда не сталкивался с некромантами такой силы. Здесь было что-то нечисто. Может, он черпает силу из артефакта? Может. Вот только капитан десятки раз превращал тело Безликого в фарш. Если артефакт и был вживлен в его тело, то уже давно бы разрушился. Каждое новое сражение давалось Гаврилову все сложнее. Обилие кровотечений, порванные связки в плече, перелом кисти, лицо, превратившееся в один огромный синяк. Капитан прогонял ману по телу, ускоряя обмен веществ, так как их учили в академии. Но это помогало лишь поддерживать себя в сознании, и не более того. С горем пополам Гаврилов и Елизавета смогли выбраться из Екатеринбурга и сейчас сидели в кустах у заправки. Небо заволокло тучами, вдалеке слышен скорбный вой вдов, дует пронзительный ветер, обжигая кожу, а на заправке припарковались два имперских бронетранспортера. «Жди здесь», — коротко бросил Гаврилов. «Стас, не уходи туда!» — начала была Елизавета, схватив его за руку. Капитан улыбнулся и погладил любимую по руке. «Все будет хорошо». Он рванул в темноту, оставив Лизу одну. Снова. Пробежав сотню метров, Гаврилов добрался до ближайшего бронетранспортера, прижался к нему спиной и выглянул за угол. Пять человек стояли и курили у входа в заправку. «И все-таки архаровцы не такие сопляки, как нам рассказывали», — заметил сержант, на котором мундир висел изодранными лохмотьями. «Ага, отпор дали достойный», — выдохнув облако дыма, ответил ему второй боец, чьих знаков различия Гаврилов не заметил. «И что теперь будет с его землями?» — поинтересовался совсем молодой паренек со шрамом над глазом. «Раздадут», — коротко ответил сержант и сделал затяжку. «Может, и мне землицы дадут?» — алчно спросил молодой. «Какая тебе землица? Ты только служить начал!» — возмутился сержант. «Если тебе землицы и дадут, то только на кладбище!» Пятерка дружно заржала, а Гаврилов почувствовал, как внутри нарастает волна гнева. Но гнева было намного меньше, чем усталости. Спрятавшись за бронетранспортером, он положил на него ладонь и потянулся к манне. Пространство стало колыхаться, словно воздух в жаркий день. Но имперцы этого даже не заметили. Уж слишком много маны было выплеснуто в округе. Внутренние стенки бронетранспортера мгновенно превратились в острые шипы, которые убили всех сидящих в машине. Лишь один человек успел вскрикнуть. «Слыхал?» — спросил сержант. «Иди узнай, что там случилось». «Да Васька с Игорем, небось, опять срутся», — ответил молодой, но приказ выполнил. Подойдя к бронетранспортеру, он открыл дверь и в ужасе плюхнулся на задницу. «Тут!» Невнятно попробовал заорать он, но было уже поздно. Гаврилов проскользнул по противоположному борту и выбежал прямиком на курившую четверку. «Ты кто такой?» — начал было сержант, но из асфальта ударили острые колья, пронзив его от задницы и до макушки. Другие три солдата тоже повисли в воздухе, словно бабочки, насаженные на иглы. В этот момент из заправки стали выходить и другие гвардейцы. Капитан даже не понял, сколько их было. 10, 20 — это было неважно. Бетон крошил черепа, разрывал плоть. Автоматы деформировались, заставляя патроны взрываться в магазинах, отрывая имперцам пальцы. Скрежет, крик, боль, ужас и тишина. Кто-то даже успел выстрелить, но промахнулся. Гаврилов едва стоял на ногах после этой бойни. За спиной послышался щелчок затвора. «Стой, сука! Убью! Убью!» — закричал молодой боец. Гаврилов медленно повернулся и увидел, что автомат, нацеленный ему прямо в грудь, стоит на предохранителе. «Бросишь автомат — будешь жить. Попробуешь выстрелить — умрешь», — холодно сказал капитан, нагнав в голос как можно больше стали. Имперец дрожал, словно на улице был минус 40, а он забыл надеть куртку и вышел погулять. Глаза парня метались из стороны в сторону. Он смотрел на окровавленные останки товарищей, просчитывал шансы выжить, а еще искал пути к отступлению. Гаврилову стало его жалко. Дурак малолетний. Даже не понимает, во что ввязался. Думает, что война — это весело. Нет, не весело. Капитан резким движением выхватил автомат из рук парня и направил ствол тому прямо в лоб. 10 секунд. Не успеешь убежать — ты труп. 10, 9. А дальше считать было не нужно. Истошно завопив, парень рванул, куда глаза глядят. Гаврилов проводил его взглядом, а после направился ко второму бронетранспортеру. Благо водители, весь экипаж ушли на заправку, где и погибли. Иначе пришлось бы ехать в салоне, залитом кровью. Лизе это бы не понравилось. «Лиза, сюда!» — гаркнул Гаврилов и махнул рукой. Елизавета Максимовна безропотно подчинилась и на негнущихся ногах прибежала, озираясь по сторонам. «Какой ужас! Сколько крови!» — прошептала она, глядя на останки имперцев. «Полезай в машину, я сейчас вернусь», — сказал Гаврилов и передал ей автомат. «В случае чего, стреляй». «А как?» — начала была она, но сильные руки капитана направили ее в сторону бронетранспортера. Сам же Гаврилов вошел на опустевшую заправку. Продавец, увидев резню, сбежал, впрочем, как и охранник. Обычному старику с дубинкой никогда не одолеть одаренного. Капитан взял корзинку у входа и направился к холодильнику. Минералки 3 бутылки, копченые колбаски, вяленое мясо, шоколад. Много, очень много шоколада. Пиво? Нет, не время для этого. А вот чипсиков можно и взять. Набив полную корзину провиантом, он вернулся к бронетранспортеру, влез внутрь, захлопнул за собой дверь и протянул еду Лизе. «Ешь», — коротко сказал Гаврилов, садясь на водительское сиденье. «Куда мы едем?» — спросила Елизавета, спешно развернув шоколадку. Дрожащие руки вцепились в нее, как в последнюю надежду на здравый рассудок. Девушка укусила коричневую пластинку и даже не почувствовала вкуса. Шоколадка за жалкие секунды испарилась, и Елизавета открыла новую. «Поедем в Уфу. Там нас точно никто искать не станет», — ответил Гаврилов и завел машину. Бронетранспортер громогласно заревел, а на приборной панели стрелка показала, что имперцы таки успели залить полный бак. «Ай, молодцы какие!» «Стас, что происходит? Почему кругом так много солдат?» «Император решил убрать Архарова. Видать, Константин Игоревич стал ему как кость в горле». «Так и надо этому ублюдку. Надеюсь, он сдох в мучениях», — с ненавистью выплюнула Елизавета Максимовна. Капитан лишь покачал головой. «Зря ты так. Константин Игоревич мне позвонил незадолго до случившегося и приказал вывести тебя из города, а сам бросился спасать Михаила и остальных курсантов». Секунду помолчав, он добавил. «Как бы ты ни относилась к Константину Игоревичу, но он о тебе позаботился». Эти слова стали комом в горле у Елизаветы Максимовны. «Позаботился? Архаров? Да этот нелюдь вышвырнул ее и Мишку из особняка, а теперь проявляет заботу? Что вообще происходит?» Она всегда думала, что была для Архарова расходным материалом. «Неужели это не так? Какого ж черта?» Капитан заметил ее смятение и сказал. «Не переживай, все наладится. Я уверен, что Константин Игоревич спас Мишку, а значит, мы его обязательно найдем». Порой для того, чтобы проснуться, нужен бодрящий ледяной душ. Но даже он не так бодрит, как лезвие меча, летящее тебе в голову. Спасибо Прохорову за то, что он закричал прежде, чем нанес удар. В последнюю секунду я успел увернуться. Лезвие меча просвистело в опасной близости и врезалось в спинку кресла. Артем с ужасом на лице занес клинок для нового удара, но опустить меч не успел. На всем ходу слева в него врезался леший и сбил с ног. Меч, звякнув, улетел в сторону. Леха сел сверху на Артема и стал вколачивать удар за ударом тому по морде. «Сука, ты что творишь?» — орал леший. «Идиот, слезь быстрее! Оно сожрет нас!» — визжал Артем, пытаясь сбросить лешего. «Что ты несешь?» — прошипел я не своим голосом. «Ух, ё-моё!» Охнул леший и попятился назад в поисках меча. Сообразив, что поглощение доминант пошло совсем не по намеченному сценарию, я рванул в ванную и заперся там. За дверью слышались встревоженные голоса. «Оно ванной! Быстрее! Нужно добить!» — вопил Артем. «Да дурак! То Мишка! Наверное...» — неуверенно возражал ему леший. «Открывай, сука!» Гаркнул Прохоров и ударил ногой в дверь. Поняв, что открывать никто не собирается, он убежал и спустя мгновение вернулся вооруженный копьем. Откуда я знаю, что он принес копье? Все просто. Этот кретин использовал на него воспламенение и мощным ударом пробил дверь рядом с щеколдой. Деревянная дверь тут же занялась пламенем, наполняя ванную едким дымом. Благодаря огню я смог увидеть в зеркало то, что так напугало Артема. На меня смотрела уродливая морда, заросшая бурым мехом, жвалы, как у червяка, и десятки мелких черных паучьих глаз. Увидев это, я и сам невольно отпрянул назад. «Какая жуть! Нужно как можно скорее отправить этот мусор в переработку, а не то меня и правда прикончат». Залез в ванну и погрузился в чертоги разума. «Господин гладит Галю?» — спросила Галина, зависнув перед моим лицом. «Да уйди ты! Какие глажки к черту!» Я отодвинул ее в сторону и подбежал к пирамиде, судорожно всматриваясь в кристаллы. «Не то, не то! Это тоже не то! А это что за хрень?» На мои мысли тут же ответила Ут. «Вы поглотили доминанту контроль манны, что и привело к развитию вашего кристалла контроль манны до 4-го ранга. Поздравляю, мечты сбываются». Кристалл приобрел золотистый оттенок, и я бы прыгал от радости в обычных условиях, но прямо сейчас чувствую, как начинаю задыхаться от едкого дыма. «Да где этот хлам?» «Вот, нашел!» «Ут, фасеточное зрение, пушистый мех и жвалы в переработку! Живо!» — рявкнул я. «Пользу какой доминанты вы желаете переработать фасеточное зрение, пушистый мех и жвалы?» «Не знаю, давай в пользу кармана!» — выпалил я, слыша гулкие удары, доносящиеся из реальности. «Вы имеете в виду доминанту карманных дел, мастер?» — уточнила Ут. «Да ты издеваешься? Да, да, именно ее, быстрее!» «Переработка запущена, и незачем так нервничать. Вопите, как будто встали не с той ноги», — вздохнула Ут и замолчала. «Ого, это что-то новенькое. Она мне еще и дерзить будет. Занятно». Я вывалился в реальность за мгновение до того, как Прохоров раскурочил дверь окончательно. Место, к которому крепилась защелка, выгорело, и дверь безвольно отворилась. Дым вырвался наружу, и дышать стало легче. Спустя минуту, когда дым рассеялся, в образовавшийся проем ворвался Артем, готовясь нанести удар. «А где?» — спросил он, замерев в нерешительности. «В Караганде! Дай сюда!» — выпалил я и вырвал копье из его рук. «Баран! Я же предупреждал, что могут быть неожиданные мутации!» «Да предупреждал, предупреждал! Ну не такое же! Это вообще что было? Я с просонья увидел, что паучиха, которая меня чуть не сожрала, лежит со мной в одной комнате. И что я должен был делать? Сложить лапки и ждать, пока она меня доест?» Стал было оправдываться Артем, у которого по подбородку струилась кровь. Не слабо леший его приложил. «Ай, все, проехали!» — отмахнулся я, но копье ему отдавать не стал. На всякий случай. «В следующий раз помни, что можешь увидеть и не такое!» Видя, что Артему стыдно, я примирительно добавил. «Да я и сам виноват. Нужно было в укромном месте закрыться, и таких бы проблем не было». «Миш, так-то Артем, конечно, переборщил, но я его понимаю. Ты выглядел, короче, жуть, понимаешь?» — поддержал Прохорова леший. «Че вы орете?» — спросил заспанный Макар и зевнул. «И почему тут столько дыма?» «Спящая красавица очнулась», — усмехнулся я. «Вот так и отправляй его в караул, все проспит», — буркнул Прохоров. «Зато у него здоровый сон», — хохотнул леший, и мы пошли спать. «Да что случилось-то? Вы можете объяснить?» — спросил нам спины Макар. «У тебя вся ночь впереди, можешь провести расследование», — отозвался я и завалился на пол, укрывшись одеялом. «Итак, посмотрим, какие еще я получил доминанты». Погрузившись в чертоги разума, я лишь вздохнул. Из 9 доминант у меня остался только падальщик. Из-за нехватки ячеек Ут переработала остальные. Лучше так, чем одарить меня когтями и прочим хламом. То, что такое количество доминант улетает впустую, печалит. Нужно сделать какой-нибудь органайзер, чтобы ДНК не смешивались. Иначе можно пропустить что-то ценное. А еще от мыслей меня отвлек дуэт Гали и Мимо. «Глаза Галины горят!» — выкрикнул голем, кружась вокруг Мимо. «Словно тысячи солнц!» — протянул мимик. Сейчас его дебильную манеру говорить даже можно было принять за пение. Весьма паршивое, но пение. «Господин!» — сказала Галя. «У нас один!» — добавил Мимо. «Гастрономический!» Снова вступила Галя и уступила место на сцене для Мимо. «Каши, повелитель!» «Галактики!» «Хранитель!» Услышав это, я улыбнулся и поаплодировал сообразительной парочке. «Ого, вы для меня песню выучили? Здорово!» Похвалил их я и увидел странную картину. мимо, как обычно, полз по земле бесформенной кучей грязи, но на него спикировала Галина. Грязь расплескалась во все стороны, после чего по телу мимика пробежала фиолетовая молния, и его тело изменилось, приняв форму каменных граней. Парочка выглядела странно. Сверху голова Галины, снизу — полноценное туловище голема, на груди которого красуется лицо мимика. «Грандиозное!» — выкрикнула Галя. «Превращение!» — протянул Мимо. Составной голем раскинул руки в разные стороны и засиял фиолетовым. «Действительно грандиозно!» — усмехнулся я. «Даже есть ощущение, что вы дополняете друг друга». «Гармонично!» — начала Галя. «Дополняем!» — закончил Мимо. «Что ж, удивите меня!» — предложил я и, сложив руки на груди, стал ждать. Парочка немного пошепталась, а потом развернулась к стене пещеры и с воплем «Гами!» они рванули вперед. Каменная башка Галины врезалась в стену, выбив из нее сноп искр. От удара по полу пошла мелкая вибрация. При этом удар никак не повлиял на тело Мимо. Он остался точно таким же, будто был сделан из гранита. «Гами! Гами!» Многоголосо заорал гибрид и стал лупить по стене кулаками. А чтобы было еще гламурнее, Галина выпустила еще два кристалла, которые принялись рикошетить от стен, нанося множественные удары. Хм, а мне нравится эта модификация. Теперь Галя будет полезна не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе. Главное, чтобы она не орала на всю округу, иначе это станет проблемой. «Отлично!» — выкрикнул я и хлопнул в ладоши, привлекая их внимание. «Мимо, а теперь отрасти крылья и поднимись в воздух». «Мимо?» — спросил мимик и выполнил мой приказ. Правда, он излишне потратился на формирование крыльев, из-за чего тело стало слишком рыхлым. Взмыв в воздух, голем-гибрид сделал почетный круг над моей головой, набрал скорость и со всего размаха нанес удар в стену. Рука не выдержала и сложилась гармошкой. «Понятно. Эта модификация годится лишь для наземных операций, да и то с ограниченным функционалом. Было бы здорово получить полноценного огромного голема и с его помощью зачищать разломы. Пустил его вперед, и пусть привлекает к себе внимание. Сам же идешь позади и добиваешь зазевавшихся тварей. Эх, мечты, мечты». «Ут, насколько увеличилась вместимость ядра манны?» «Вы и сами это прекрасно знаете», — сказал женский вибрирующий голос. А когда я собирался возмутиться, она добавила. «На 66%». «Дерзкая», — хмыкнул я. «А что насчет доминанты чистый лист? Информация появилась». По пещере пронесся низкочастотный писк, после чего Ут идеально чистым голосом сказала. «Чистый лист. С помощью этой доминанты